Эпилог. «Лиля, ты готова? Скоро уже ехать. Мне одевать Александрину?» Стучит мама в дверь. «Да, уже выхожу, ма. Одевай». Отзываюсь почти сразу и перевожу взгляд на тест. Две полоски. Две четких красных линии, выступающих на белом фоне параллельно друг другу, ясно дают понять, что я беременна. И внутренняя дрожь, вместо того, чтобы отпустить, усиливается в разы. Я улыбаюсь, как счастливая дурочка, зажмуриваюсь, и плевать, что посыпется тушь. Я снова буду мамой. «Мы ждем тебя на улице», — предупреждает родительница. «Хорошо, идите». У Марка сегодня день рождения, который мы собираемся отмечать в ресторане. Банкет рассчитан на узкий круг друзей и родных. Сам виновник торжества, как обычно, работает, но обещал вырваться пораньше. Запечатываю тест в праздничный конверт, кладу в коробку с подарком. Сюрприз для любимого обеспечен. Выхожу на улицу, где меня дожидается машина, ныряю в теплый салон. Это становится традицией – дарить на день рождения любимого мужа новость о том, что он станет папой. О том, что я беременна Александриной, я тоже узнала накануне его праздника, как раз сразу после свадьбы. Счастью, не было предела. Я никогда не видела, чтобы мужчина так радовался этому событию. С искренним восторгом, с благоговением, со скупыми слезами счастья в глазах. А когда родилась дочь, и вовсе не отходил от нее первые две недели. Да и потом старался выстраивать свой график так, чтобы побольше времени проводить дома. Даже частично стал работать дистанционно. Видимо, учел ошибки прошлого и решил их больше не повторять. Оно и вылилось в то, что маленькая принцесса души не чаяла в отце, который баловал ее всевозможными способами. А я мечтала о сыне. К ресторану мы приезжаем за полчаса до намеченного праздника. На входе встречаю Юлю, невесту Руслана, которая командует официантами. Скоро уже начнут подъезжать гости, и все должно быть готово. «Привет, зайка!» Хватает она Александрину на руки. Пышное розовое платье воздушным облачком взмывает вверх. «Такая красивая сегодня!» «Это тебе мама делала прическу?» «Баба!» Юлька звонко чмокает ребенка в щечку и говорит уже мне. «Тоже хочу себе такое чудо! Косички заплетать, бантики!» Платится ходить покупать. Ну так в чем вопрос? Улыбаюсь ей. Руслана надо как-то подготовить. Он предложение мне 3 года не решался сделать, тянул. А тут ребенок. Я думаю, что если ты забеременеешь, он не сбежит. Так-то да, но я хочу, чтобы это было не только мое решение, чтобы он тоже хотел. Я же видела, как у Марка Дамировича глаза горели, когда ты беременная ходила. Вот и мне так хочется. Я смущенно улыбаюсь, мысленно посылая мужу лучики любви и обожания. Он действительно хороший пример для подражания. Рус замечает нас с другого конца зала, машет приветственно и идет навстречу. Ходить нормально он начал не так давно. Та авария сильно подкосила его в плане здоровья. Почти год он не вылезал из инвалидного кресла и долгие месяцы после заново учился ходить. Ошибка на дороге и высокая скорость не прошли ему даром. «Усан, Усан!» Радостно вопит Александрина и, распахнув объятия, бежит к брату. Рус живет с Юлей в городской квартире, к нам приезжает нечасто, но отношения с сестренкой у него самые, что ни на есть, теплые. Он ее любит, и она отвечает ему взаимностью. Руслан даже как-то просил оставить Александрину им на выходные, но Марк не согласился. Сказал, что если скучает, пусть приезжает к нам. Потому как у самого время побыть с семьёй есть лишь в нерабочие дни. Кстати, я зря боялась, что Руслан негативно воспримет наш с Марком союз. Он отнесся к новости с пониманием. То ли переварил еще тогда, когда увидел нас целующимися, то ли Юля перетянула его внимание, и он увлекся новыми отношениями. В любом случае, меня в их семью он принял без обид и претензий. Да и первые месяцы после выписки из больницы мы жили в одном доме, я как могла помогала ему адаптироваться. Это тоже сыграло свою роль. Тогда же сдружилась с Юлей, которая приезжала почти каждый день, навещая любимого. А когда Руслан наконец смог встать с инвалидной коляски и начал ходить, они съехали жить отдельно. «Привет. Отлично выглядишь», – здоровается он, оценивающим взглядом пробегая по моему внешнему виду. «Спасибо. Отец не звонил тебе?» Работать вместе с Марком Руслан так и не захотел. Сказал, что бизнес не его стихия, а преемниками отца должна обеспечить я. Переложил ответственность, называется. С уличными гонками тоже завязал, вместо этого открыл собственную школу экстремального вождения и вроде бы успокоился. По крайней мере, больше инцидентов пока не было. «Да, уже должен быть здесь. Мы разговаривали с ним около часа назад, он тогда уже выезжал». «А вот, кстати, и он». Кивает в сторону выхода. Я оборачиваюсь, выхватывая взглядом фигуру. Прошло 3 года с начала нашего знакомства, а Марк ничуть не изменился. Такой же красивый, подтянутый, стройный. В строгом черном костюме и белой рубашке. Разглядываю его, любуюсь, пока он идет в нашу сторону. Сердце колотится от предвкушения. Мы уже 3 года вместе, а наша связь только крепнет. Да и как можно разлюбить такого мужчину, когда у него со всех сторон одни плюсы? Заботливый отец, чуткий и понимающий муж, страстный любовник. В нем есть все, что нужно женщине. И мое мнение с годами не меняется. Я также до сих пор считаю Марка идеалом. С днем рождения, любимый. Расцветаю в улыбке, когда он наклоняется поцеловать меня. Вдыхаю свой личный афродизиак. Спасибо. Я же не опоздал? Нет, ты как раз вовремя. Держи, это тебе. Протягиваю ему коробку с подарком, где помимо его презента, который я приготовила еще месяц назад, лежит конверт с тестом. Еще подарок? Ты меня сегодня уже осчастливила. Подмигивает по-хулигански, напоминая про наше утро, когда я разбудила его минетом, повязав себе на шею красный подарочный бант. Тсс, тут дети рядом. Кстати, тебя сегодня ждет сюрприз. Меня? Сегодня твой праздник. Ну, не совсем тебя, но ты порадуешься, я уверен. Что ты задумал? Загораюсь любопытством. Не я, Степан. Сегодня он сделает твоей маме предложение. Как думаешь, у него есть шанс, что она согласится? Безопасник Марка уже больше 2 лет пытается завоевать расположение моей родительницы. С того самого момента, как я вырвала ее из лап бывшего мужа, он тенью ходит за ней, добиваясь ответного чувства. Порвать все ниточки с Тимуром оказалось очень трудно. Если бы в моей жизни не было Марка, я бы никогда не справилась с отчимом. Он угрожал, шантажировал, пытался настроить маму против меня. И если бы не вмешательство службы безопасности моего мужа, а конкретно ее главы Степана, боюсь, история закончилась бы гораздо печальнее. В конечном итоге Тимуру пришлось уступить. Он оставил нас в покое, ушел в другую семью, которую скрывал столько лет, а вот мама переживала разрыв долго и тяжело. Мне даже пришлось записать ее к специалистам, потому что затяжная депрессия начала пугать. И все это время рядом с ней всегда был Степан. Друг, надежное плечо, преданный поклонник. Он не давил и не торопил ее. «Поверь мне, этот парень умеет ждать», — сказал как-то Марк. «Он добьется своего». И был прав. Около 2 или 3 месяцев назад мама начала отвечать ему взаимностью. Моей радости не было предела. Я ждала этого момента, наверное, больше, чем сам Степан. Он нравился мне как человек. Немногословный, честный, преданный. И я считала, что лучше партии для мамы не найти. Да и Марк хвалил его, а уж мой муж умеет разбираться в людях. Ты серьезно? Да, он сегодня поделился. Говорит, уже нет сил терпеть. Хочет окольцевать и забрать ее к себе. Спрашивал, как мы к этому отнесемся. Я набираю полные легкие воздуха, задерживая дыхание и радостно выдыхаю. Передай, что мы всеми лапами за. Главное, чтобы он отпускал ее к нам хотя бы иногда. Отпустит, не переживай. Гости постепенно начинают прибывать, и мы отвлекаемся. Праздник постепенно набирает обороты. Звучат поздравления, тосты, шутки, смех. В зале собираются только близкие и родные, поэтому атмосфера легкая и непринужденная. В какой-то момент Александрина тянет отца к столу с подарками, требуя начать открывать коробки. Для ребенка не важно, что внутри. Она любит сам процесс распаковки, и отец уступает ей. Договаривается, что они сейчас откроют один, а остальные будут просматривать дома. «Мамин!» «Давай мамин, он самый большой!» — просит она. «Ну, давай мамин!» — соглашается Марк. Они аккуратно снимают упаковочную бумагу, доставая картину с нашим семейным изображением. Мы с Марком и наша дочь крупным планом. Фишка этого портрета в том, что он состоит из сотен маленьких фотографий, где запечатлены я, Марк, Александрина по отдельности и вместе в разные периоды жизни. Много-много самых разных фото, которые в итоге сливаются в одно главное. Я почти месяц собирала для этого подарка кадры из нашей жизни. «Ого, как красиво!» — восхищенно восклицает дочь, тыкая пальчиком в каждый элемент. «Вау!» — комментирует Рус, замечая картину. «Зачетный презент. Надо Юльке такой заказать на днюху». Марк долго разглядывает сей шедевр, и по его лицу я вижу, что угадала с подарком. Он не просто доволен, он восхищен. «Пап, а тут еще есть?» Замечает дочка мой конверт с тестом. Подает отцу. Марк удивленно выгибает бровь, глядя на конверт. Он знает, что деньги мы друг другу не дарим, слишком банально. Откроешь дома. Тихо подсказываю ему. Но он без подсказок догадывается, что внутри. Стискивает меня в объятиях так, что хрустят кости. Иногда мне кажется, что мой муж умеет читать мысли. Мои, во всяком случае, точно. Раздавишь. Смеюсь в ответ. Спасибо. Выдыхает на ухо таким тоном, что мурашки бегут по всему телу. Я прижимаюсь щекой к его плечу, смакуя минуты счастья. И пусть вокруг грохочет музыка, пусть веселятся люди, мне кажется, что в этот момент мы с мужем существуем где-то в параллельной вселенной. Где-то там. Где в эту минуту мы одни, и вокруг нас воздух искрится счастьем и волшебством. Порой я вспоминаю слова Марка, сказанные им, когда он хотел отвернуть меня от себя. О том, что он не романтичный, что не хочет детей, не дарит цветы. Возможно, он и был таким до меня, раз с уверенностью заявлял об этом, но со мной это совершенно противоположный человек. «Минуточку внимания!» – звучит в микрофон голос Степана. Музыка стихает, гости замолкают с интересом, глядя на невысокого коренастого блондина. Я тычу Марка в бок. Началось. «В первую очередь хочу поздравить нашего юбиляра с днем рождения!» Торжественно начинает он. «Марк, ты знаешь, что красивые стихами я говорить не умею, поэтому просто от всей души хочу пожелать тебе успехов в бизнесе и долгих счастливых лет жизни с красавицей женой. Я очень рад, что ты нашел свое сокровище. Береги ее, люби и не отпускай. А еще раз сегодня здесь собрались все свои, пользуясь случаем». Делает паузу, немного теряясь. С волнением ищет в толпе знакомое лицо. «Нина, ты знаешь, я давно ждал этого момента. Ты очень дорога мне. Ты... Я... Ты бы хоть помог ему со вступительной речью?» Шепчу на ухо Марку. «Он же сейчас все провалит». «Чем я ему могу помочь?» Смеется муж, отвечая шепотом. «На листочке написал бы заранее, заставил бы выучить». «Нина, ты станешь моей женой?» Пропуская признание и красивые речи, произносит Степан. Я и все присутствующие переводят взгляды на мою маму, которая, кажется, еще не поняла, чего от нее хотят. А когда доходит, она, как девчонка, заливается румянцем. Я смотрю на нее, на Степана, который стоит перед ней на одном колене с кольцом в протянутой руке. И слышу, как гости постепенно начинают хлопать в ладоши, поддерживая их пару. У самой глаза на мокром месте от радости за них, а когда мама после минутной растерянности все же соглашается, кивая «да», и вовсе не могу сдержать слезы. Степан на эмоциях надевает любимое кольцо на палец, берет ее на руки и уносит из зала. «Куда это он?» Смотрю ему вслед. «Что, уже? Потащил к себе? Так сразу?» Марк с извиняющейся улыбкой разводит руками, мол, а чего ждать? И без того мужик терпел столько времени. «Не, ну так-то да». Соглашаюсь нехотя. «Оставь их. Лучше порадуйся, у них сейчас самый медовый месяц». «Да и принуждать твою маму никто не будет. Ты сама знаешь, что Степану важно ответное чувство». Он ждал и добивался любимой женщины не для того, чтобы брать ее силой. «Согласна. Хочешь, я тебя тоже так утащу домой?» Подмигивает заговорщицки. «Поверь, всем и без нас уже весело. Они даже не заметят. Александрину Руслан заберет. Он уже давно просит отпустить ее к ним. Попрактиковаться. Чтоб к тому времени, когда Юлька забеременеет, у него уже был опыт». «А он хочет детей?» «Говорит, что да. Созрел». «Надо Юльке шепнуть по секрету». «Ну так что, хочешь?» «Конечно, хочу». Киваю уверенно. И не дожидаясь, пока он возьмет меня, как обещал, на руки, с предвкушением веду его к выходу.